Смок кивнул и медленно, осторожно отстегнул ремни. Потом повел плечами, высвобождаясь, и Карсон увидел, как мешок соскользнул вниз и исчез за ледяным выступом. «Теперь я избавлюсь от своего!» — крикнул он Смоку. «Потерпите еще немного!» Через 5 минут начался трудный, мучительный подъем. Смок насухо вытер ладони у подкладку рукавов и впился руками в лед. Он полз, карабкался, цеплялся, распластывался на этой скользкой круче, поддерживаемой натянутой веревкой. Без помощи Карсона он не поднялся бы ни на дюйм, хотя он был много сильнее, но зато и тяжелее на 40 фунтов, а потому не мог так цепко держаться на крутизне. Треть пути осталась позади. Подъем стал еще круче, а ледяная поверхность, меньше тронутая солнцем, еще более скользкой, и тут Смок почувствовал, что веревка уже не тянет его вверх с прежней силой. Он полз все медленнее, медленнее. Остановиться и передохнуть было негде. Он выбивался из сил, но все же поневоле остановился и тотчас снова заскользил вниз. «Падаю!» — крикнул он. «Я тоже!» — сквозь зубы отозвался сверху Карсон. «Тогда бросьте веревку!» В ответ веревка натянулась было в тщетном усилии, потом Смок покатился вниз еще быстрее. Он миновал яму, откуда недавно выбрался, и свалился за ледяной бугор. Падая, он в последний раз мельком увидел Карсона, сбитый с ног. Карсон неистово цеплялся, за что попало, пытаясь удержаться. Смок был уверен, что летит в пропасть, но, к его удивлению, этого не случилось. Веревка все еще поддерживала его, он скользил по крутизне, но очень скоро скат стал более отлогим, падение замедлилось, и, наконец, Смок очутился в новой впадине, задержанный новым бугром. Карсона он теперь не видел. Карсон оказался в той самой впадине, которую прежде занимал Смок. «Ну-ну!» — дрожащим голосом сказал Карсон. «Ну и ну!» Стало тихо. Потом веревка заколебалась. «Что вы делаете?» — окликнул Смок. «Зарубки для рук и для ног!» — нетвердо, запинаясь, отвечал Карсон. «Вот погодите! Я вас живо вытащу! Вы не смотрите, что я заикаюсь, это просто от волнения, а вообще я ничего, вот увидите». «Вы все силы на меня тратите», — сказал Смок. «Лед тает, еще немного, и вы свалитесь вместе со мной. Вам надо это бросить, слышите? Незачем нам обоим погибать, понятно? Вы молодчина, каких нет на свете, прямо герой, но вы бьетесь понапрасну, бросьте меня!» «Молчите! На этот раз я сделаю зарубки поглубже. Тут не то, что человек и лошадь станет. Целая упряжка!» «Довольно уж вы меня тянули», — настаивал Смок. «Бросьте!» «Сколько раз я вас вытягивал?» — грозно спросил Карсон. — «Много раз. И совершенно зря. Вы из-за этого только сами съезжаете все ниже». «Зато учусь действовать, вернее. Я до тех пор буду вас тянуть, пока мы отсюда не выберемся. Поняли? Видно, Господь Бог знал, что делал, когда создал меня легковесом. Но теперь помолчите, я занят».